16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой невозможно. Закон личности на земле связывает. «Я» препятствует. Между тем, после появления Христа, как идеала человека во плоти, стало ясно как день, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего «я», это как бы уничтожить это «я», отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон «я» сливается с законом гуманизма. Итак, человек стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своего «я» людям или другому существу, «я» и Маша, он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райскими наслаждениями исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное, иначе земля была бы бессмысленна. Том 20, страницы 172-175. Опять перед нами невыдуманный сюжет из жизни Достоевского, ничуть не уступающий сюжетам, выдуманным в его книгах. Достоевский наедине с мертвой женой, наверное, ночью, узнает и пишет такое о себе и через себя, о людях. Не поможет ли этот собственный опыт уничтожить неопределенность в мотивах преступления Раскольникова, который так дорого заплатил за право сказать матери: «Сын ваш любит вас теперь больше себя»? Не отсюда ли еще глубоко скрытый, но сильнейший исповедальный дух романа? Достоевский для себя решал предвечные вопросы и свое «я» преодолевал. Он и в себе открыл борьбу противоположных мотивов, законов, целей. Он имел мужество признаться себе в этом, признаться в один из самых страшных моментов своей жизни. Прежде всего, он уничтожил неопределенность в своем самосознании. Он и себя был убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это. И без такого самосознания, стремящегося к полной правде, без такого осознанного вытравливания самообмана, без таких беспощадных признаний не смог бы он создать ни Раскольникова, ни Ивана Карамазова. Не смог бы столь глубоко, изнутри, понять их характеры, их раскол. Маша лежит на столе. Тут уж никакого самообмана. И вот еще одно признание в письме Достоевского своей корреспондентке 11 апреля 1880 года. «Что вы пишете о вашей двойственности?» «Ну, это самая обыкновенная черта у людей». «Не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой, встречающейся в такой силе, как у вас». Вот и потому вы мне родная, потому что это раздвоение в вас точь-в-точь, как и во мне. И всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это сильное сознание, потребность самоотчета и присутствие в природе вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы вы не столь развиты умом, были бы ограниченнее, то были бы и менее совестливы, и не было бы этой двойственности. Напротив, родилось бы великое-великое самомнение, но все-таки эта двойственность — большая мука. Том 30, страница 149. Свою двойственность Достоевский одолевал творчеством, главным образом творчеством. Когда он писал, когда творил, он и себя выделывал. В том же письме читаем: «Вы пишете о себе, о душевном настроении вашем в настоящую минуту. Я знаю, что вы художник. занимаетесь живописью. Позвольте вам дать совет от сердца. Не покидайте искусство и даже еще более предайтесь ему, чем доселе. Я знаю, я слышал, простите меня, что вы не очень счастливы. Живя в уединении и растравляя душу свою воспоминаниями, вы можете сделать свою жизнь слишком мрачную. Одно убежище, одно лекарство — искусство и творчество. Том 30, страница 148. С января 1866 года в «Русском вестнике» печатается «Преступление и наказание». «Вся моя будущность, — пишет Достоевский, — в том, чтобы кончить его хорошо». Том 28, страница 156. Между тем надвигается гроза. Еще в июне 1865 года Достоевский продал издателю-спекулянту Стелловскому право издания всех своих сочинений, обязуясь к 1 ноября 1866 года написать новый роман. В случае невыполнения обязательства все его произведения, включая будущие, должны были стать монопольной собственностью Стелловского. Достоевский отказывается от предложения друзей писать отдельные главы за него по составленному им плану. Такого он себе позволить не мог. И вот принимает решение отчаянное — диктовать новый роман «Игрок» стенографке Анне Григорьевне Сниткиной. За 26 дней октября он пишет 10 листов. Схватка со Стелловским выиграна. Выиграна неимоверным трудом. Достоевский создает в «Игроке» картину своего рода ада, обнажает страсти, рожденные все той же самоослепляющей погоней за капиталом сразу, рожденной самоотравлением собственной фантазии. «Игрок» еще и болезненно автобиографичен. Это внутренний расчет с любовью к Сусловой. Это и попытка выбраться из своего собственного ада, одолеть пагубную самообманную страсть к игре. В ноябре-декабре завершается последняя часть «Преступления и наказания». За год написано 40 листов, и каких? А все это время он тяжело болел и ждал ежедневно очередного припадка, как визита или письма кредитора. Он имел незавидное право сказать в июне 1866 года: «Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу. Тургенев умер бы от одной мысли». Том 28, страница 160. Самые мелкие бытовые вопросы перепутались, завязались для Достоевского в один узел с вопросами предвечными, самые интимные, самыми эпохальными. После страшного проигрыша в Висбадене в начале августа 1865 года в полном одиночестве, без гроша, он, по собственному признанию, и выдумал «Преступление и наказание» и подумал связать сношение с Катковым. Том 28, страница 290. Вряд ли именно это и было тем единственным сильным впечатлением, из которого родился роман. Вряд ли это даже и вообще входило в число таких впечатлений. Но само это отчаянное положение, острое сознание потерянного и теряемого времени своего и дара, чувство вины перед собой и людьми, все это и стало, вероятно, тем последним потрясением, которое сконцентрировало вдруг все созревавшее ранее в порыв самоспасения, в могучий порыв творчества, в окончательное решение немедля писать роман, в котором для него и сошлось все. Все свелось к роману. Сдаться или победить. И он побеждает. Побеждает себя, кредиторов, пока далеко не всех. Побеждает судьбу. Мало кто мог бы с таким правом повторить слова Бетховена: «Я возьму судьбу за глотку». Достоевский взял. И всегда-то он все свои грехи искупал главным образом творчеством. А в этот момент особенно трудно было быть более в гибели. Но работа меня вынесла. Том 28, страница 235. Преступление, наказание — органический художественный сплав мучительных и мужественных размышлений и о себе, и о своем народе, и о судьбах человечества. Победа его как художника и стала восстановлением его как человека. Победа Достоевского над самим собой как человека и оказалась великой победой его как художника. Чтобы хорошо писать, страдать надо. Страдать, говорил Достоевский. Мережковский. Автобиографическая заметка. Русская литература XX века. Под редакцией Венгерова. Том 1, страница 291. Он имел все основания добавить и преодолевать страдания. Он и сделал такое добавление каждым своим произведением. С преступлением и наказанием, и с игроком, связан еще неожиданный, крутой и счастливый поворот в его личной жизни, как награда. 8 ноября 1866 года, крайне взволнованный, он говорит с Ниткиной: «Представьте, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что бы вы мне ответили?» Анна Григорьевна вспоминает: «Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь». Достоевская, Анна Григорьевна. Воспоминания. Москва, 1971, страница 79. А вскоре он напишет, может быть, продиктует своей стенографке строчки о любви Раскольникова и Сони из эпилога. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. И когда мы читаем эти строчки, не забудем, в какой момент они родились, кто был их первой читательницей и что они значили для него. Много лет спустя после смерти Достоевского композитор Прокофьев попросил Достоевскую написать что-либо в его альбом, сказав при этом: «Должен предупредить вас, Анна Григорьевна, что альбом этот посвящен исключительно солнцу. Здесь можно писать только о солнце». Вот что она написала: «Солнце моей жизни, Федор Достоевский». Анна Достоевская. 6 января 1917 года. Достоевская. Воспоминания. Москва-Ленинград. 1925 год. Страница 16. Достоевская родилась в 1846 году. Умерла 9 июня 1918 года в Ялте. 22 декабря 1849-го. Еще раз живу. Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и серьезно все еще собираюсь начать мою жизнь. Вот еще одно сильное впечатление, может быть, самое сильное, которого ему хватило на всю жизнь. 22 декабря 1849 года его вместе с другими петрашевцами должны были расстрелять. В тот зимний день вечером он писал брату: «Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. Ведь был же я сегодня у смерти. 3/4 часа прожил с этой мыслью. Был у последнего мгновения. И теперь еще раз живу. Если кто обо мне дурно помнит, и если с кем я поссорился, если в ком-нибудь произвел неприятное впечатление, скажи им, чтоб забыли об этом, если тебе удастся их встретить. Нет желчи и злобы в душе моей. Хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение. Это отрада. Я испытал ее сегодня, прощаясь с моими милыми перед смертью. Как оглянусь на прошедшее, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить. Как не дорожил я им. Сколько раз я грешил против сердца моего и духа. Так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье. Каждая минута могла быть веком счастья. Брат, клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Теперь уже лишение мне нипочем, и потому не пугайся, что меня убьет какая-нибудь материальная тягость. Этого быть не может. Ах, как бы здоровье! Том 28, страницы 163-164. И хотя даже после всего этого Достоевский еще не раз грешил против сердца и духа своего, не раз нарушал клятву, но именно это мощное ощущение жизни как дара, как счастья, всякий раз спасало его и превращало минуты его творчества в века. Оно спасло его и во время работы над преступлением и наказанием. После всех переживаний, связанных с Условой, с игрой, со смертью жены, его настигают еще два удара — смерть брата Михаила Михайловича Достоевского и смерть друга Аполлона Григорьева. 31 марта 1865 года он пишет Врангелю: «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое, буквально мне не для чего оставалось жить. Стало все вокруг меня холодно и пустынно, а между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошечья живучесть». Том 28-й. Страницы 116, 117, 120. А прибавьте сюда то ежедневное ожидание очередного припадка его страшной болезни, которая каждый раз была новой смертью и новым воскрешением, каждый раз казнью и помилованием. Вот какой кровью и вот с какой надеждой писалось преступление и наказание. Писались и такие строчки о Раскольникове из эпилога. Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его? Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся. Как тоже все они любили жизнь? Как они дорожили ею? Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца, дремучий лес, где-нибудь в неведомой глуши холодный ключ, отмеченный еще с третьего года, и о свидании, с которым бродяга мечтает, как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте. Достоевский пишет. Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь. Раскольников не понимал еще, Иван Карамазов понимает. «Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что. Тут ни ум, ни логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь». «Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет?» — засмеялся вдруг Иван. «Слишком понимаю, Иван. Нутром и чревом хочется любить. Прекрасно ты это сказал. И рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется», — воскликнул Алеша. «Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить». «Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?» «Непременно так. полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно, чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, приобретена. Ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен. Ясно, что это убеждение самого Достоевского. Герой и автор здесь слиты. И все-таки есть такое живое у Достоевского, что живее даже и этого. Все-таки, когда читаешь просто человеческие, не художественные строчки, «Маша лежит на столе, увижусь ли я с Машей?» «Нет желчи и злобы в душе моей, хотелось бы так любить. Жизнь — дар». Жизнь счастье, каждая минута могла быть веком счастья. Ах, кабы здоровье! Когда читаешь это, то вдруг до абсолютной самоочевидности становится ясно самое простое. Ни один из его героев, ни все вместе не обладали они таким могучим жизнелюбием и таким состраданием к людям, каким переполнен был этот реальный, этот живой и очень больной человек. И еще самоочевиднее становится. Все их жизнелюбие, все их сострадание от него —